16. Ингаутопп. Отдайтесь панике, ужасу и отчаянию медленного утопления, когда самая смерть становится далекой надеждой. Элегантно спроектированная гидротерапевтическая ванна Ингаутопп позволяет пользователю снова и снова переживать подобный стресс до тех пор, пока не завершится лечение. Доступные варианты: ночная береза, натуральный клен и серый дуб. Длина 22¾, ширина 21¼, высота 68¼. Номер товара 005-666-0043. Наконец грохот стих, оставил опустошающую тишину. Эми была полностью обездвижена в ящике приблизительно 6 футов длины, 20 дюймов ширины и таком неглубоком, что крышка касалась лица. Ящик был размером с гроб, но Эми сразу поняла, что это Лири Пип, один из бестселлеров, в шкафах. Она не могла согнуть колени, правая рука оказалась зажатой под телом. Она уперлась левой ладонью в крышку, но даже не смогла распрямить руку, что было все равно, что поднимать гору. Хриплое дыхание гулко отдавалось в тесном пространстве. Она попыталась думать рационально. Опасность задохнуться не угрожает. Крупная корпорация, наподобие Орска, не сделала бы настолько воздухонепроницаемый шкаф. А если внутрь заберется ребенок? Но если вот этот конкретный Лири Пип случайно сделали воздухонепроницаемым? А если кающиеся завернули его в упаковочный пластик? А если они хотят закопать ее где-нибудь в улье? А может, они попросту хотят запихнуть ее на далекую полку в огромном складе самообслуживания, да и оставить там? Хоть кто-нибудь тогда услышит, она может пролежать там многие месяцы, прежде чем кто-нибудь обнаружит ее останки. Эмми громко закричала, забилась, ударяя плечами о стенки. Но все бесполезно. Она едва могла шевельнуться. А чем меньше могла шевелиться, тем больше хотелось, тем нужнее было выбраться наружу прямо сейчас. Затем она почувствовала воду. Сперва Эми посчитала ее собственным потом, но поняла, что влаги слишком много, и та слишком холодная. Словно ледяная рука обняла правое бедро, настолько студеное, что задрожала ступня в Чаке Тейлоре. Если посветить, то наверняка бы Эми увидела пар от своего дыхания. Она прислушалась, пытаясь понять, что же происходит, но мешал прерывистый хрип, вырывавшийся из горла. Эми заставила себя дышать спокойней и, наконец, различила шорох своей одежды, тонкий звон в ушах, а за ними — спокойное, ровное, неумолимое журчание воды, которая текла мимо Лири Пипа и затапливала демонстрационный зал. Эми провела пальцами правой руки по задней стенке шкафа. Мокрые. Вода потекла в рукава. Эмми снова пощупала заднюю стенку и обнаружила уже стоячую воду. Ледяная. Та продолжала течь, понижая температуру тела, заставляя дрожать и стучать зубами. Шкаф, будто камень посреди потока. Вода струится по обе стороны. Вдруг он скользнул налево. Сперва Эмми подумала, что ее снова подняли кающиеся. Но шкаф закачался, задрожал, поплыл. Вскоре пальцы правой руки целиком покрыла вода. Чтобы дышать, пришлось прижиматься к самой дверце. Эми закричала, забилась, а вода поднималась все выше, заливала плечи и колени, заполняла нижнюю половину Лири Пипа. Вопреки всем ее подвигам, бегству из кресла и магазина, спасению Безила и встрече с комендантом ее, Эми, настигнет смерть. Эми утонет, заколоченная в Лири Пипе. И вот тут до нее дошло. Заколоченной... «В Лири Пипе». Все партнеры магазина знали. Клиенты ненавидели Лири Пип. Продавались эти шкафы по бросовой цене. Покупали их пачками. Но всякий купивший вскоре сожалел об этом. Разъяренные покупатели без конца отправляли их на возврат. Сборка шкафа была бесконечным источником фрустрации. Верхняя крышка крепилась к боковинам на 4 болтах, которые никогда нормально не зажимались. Даже полностью завинченные, они ослабевали и выпадали от малейшего движения. Лири Пипы в демонстрационном зале постоянно подкручивали, а это можно было сделать только особым Орским, волшебным инструментом. Как все добропорядочные работники Орска, Эмми всегда носила с собой волшебный инструмент. То есть надо достать его, дотянуться до крышки, отвинтить 2 болта и снять ее. Если повезет, шкаф развалится целиком. Такое бывает при халатной сборке плоско упакованной мебели. В нормальных обстоятельствах легче легкого, Но как это сделать, когда все сильнее немеет рука, когда ты заперта в темноте и тебя заливает ледяная вода? Но другого выхода нет. Сперва надо залезть в правый карман, причем левой рукой, потому что правая зажата под телом, а левая лежит на груди, зажатая дверцей. Эми попыталась распрямить руку и так сильно вдавила в дверцу, что побоялась сломать себе запястье. Но нет, удалось протиснуть, опустить руку к талии. Пальцы мяли холодные складки мокрой одежды. А вот и глубокая складка. Похоже, карман. Мышцы напряглись, будто стянулись в узлы. И где он? Господи, а вдруг потеряла? Выронила из кармана, когда бежала? Она машинально попыталась глянуть вниз и с такой силой ударилась лбом о дверцу, что прикусила кончик языка. Пальцы пролезли глубже, нащупали что-то твердое и острое. Эмми выгнулась, помогая предмету выскользнуть из кармана, ухватила мокрую металлическую рукоять кончиками пальцев и вытащила волшебный инструмент. Теперь самое трудное. Эмми как-то умудрилась вывернуть правую руку, просунуть вверх, затем принялась просовывать наверх левую, прижатую к животу. Подтянула ее, как змею, к лицу. Стало больно, почти невыносимо, но Эмми не отступала и хныча просовывала руку все дальше. Последнее сверхчеловеческое усилие. Эмми охнула и высвободила руку, ударилась пальцами в крышку, ссадила костяшки и выронила инструмент. Она не дала себе запаниковать, когда пошарила в воде и не отыскала его. Звуки снаружи стали тише. Но она ощущала, как поток бьет в шкаф, шевелит его, как неумолимо поднимается вода, заполняет по самую дверцу. Теперь уровень достиг подбородка. Тело немело от ледяной жижи, смердящей грязью и нефтью. Эмми еще поискала инструмент, осторожней, чтобы ненароком не оттолкнуть. Но его не было. Совсем. Он что, проскользнул в щель? Или вода пропихнула его под спину, между лопаток, где не достать, как ни пытайся? От таких мыслей можно сойти с ума. Если инструмент провалился ниже шеи, все равно, что его и не было. Локти не резиновые. Тогда уж точно утонешь. Эмми заставила себя успокоиться, подумать неторопливо, обстоятельно. Надо делать то, что она всегда делала в подобных обстоятельствах. Искать там, где меньше всего ожидаешь. Она начала искать, вытянув руку до предела в заведомом отдалении от места, где разжала пальцы, ощупала заднюю стенку и выше головы, и ниже, хотя пальцы так занемели от холода, что можно и не заметить, даже уткнувшись ими в инструмент. Медленно, неторопливо, и вот в самом невероятном месте, в двух дюймах над правым плечом, пальцы уткнулись во что-то и оттолкнули. «Попался», — прошептала Эмми. Она пощупала осторожней, накрыла инструмент ладонью, подцепила ногтем и оторвала от задней стенки, аккуратно уложила в ладони, крепко сжала. Затем попробовала вставить его в верхний правый болт. Пальцы совсем занемели. Пришлось долго тыкать, пока вставила... Ага, на месте. Теперь повернуть. Сил не было. Болт завинтился намертво. Эмми напрягла руку изо всех сил, уткнувшись бицепсом в нос. В конце концов раздался резкий хруст, и болт поддался. Повернуть удается всего на полоборота. Затем снова надо вынимать и вставлять инструмент. Повторяя ритуал, Эмми всякий раз билась носом и скулами, но почти не замечала боль. Наконец болт вылез. Она смогла вытащить его. Теперь правая сторона головы оказалась полностью под водой. Эмми с удовлетворением услышала, как болт клацнул, упав на заднюю стенку, потянулась к следующему болту напротив и начала долгий трудный ритуал откручивания. С каждым поворотом локоть бился о крышку шкафа гроба. Но именно боль заставляла работать, повторять снова и снова. Монотонный ритм. Круть-бац, круть-бац, круть-бац. Откручивается заметно дольше, чем первый. Может, она делает что-нибудь не так? Может, сорвала резьбу, и теперь болт бесполезно прокручивается на месте? И вдруг он выскочил. Упершись подошвами в нижнюю стенку, Эмми уперлась левой рукой в крышку и толкнула. Та сперва не двинулась, но вскоре размокшая ДСП поддалась, хрустнула, болты другой стороны выскочили из влажного дерева, крышка откинулась, будто люк, и отвалилась. Внутрь хлынула вода. Эмми ухватила острые края обеими руками и выскользнула наружу, будто змея из старой кожи. Затем, шатаясь, поднялась на ноги. Повсюду из темноты доносились шорох и журчание текущей воды. «Безил!» — закричала Эмми. Она тут же заметила единственное пятно света на угольно-черном полу. Утонувший Маглайт еще работал. Он лежал рядом с инфопостом, у шкафа дрозил. Эмми зашлепала к нему, каждый шаг будто суешь ногу в ведро со льдом. сунула руку по локоть в жуткий холод, вытащила фонарь, после чего немедленно отправилась на поиски Безила. Шкафы валялись повсюду. Прямо перед Эмми поток перевернул еще два и покатил прочь. Позади и вдалеке что-то ревело, словно водопад. Если ее заколотили в шкаф, вероятно, Безила заколотили тоже. Неподалеку низко сидел в воде лежащий плашмя двухстворчатый гардероб «Финимбрун», обмотанный прозрачной упаковочной пленкой. Эмми дошлепла до него и постучала в дверь. «Безил!» Изнутри слабо вскрикнули. Она вернулась назад к инфопосту, принялась шарить в ящиках, выдергивать один за другим и выворачивать содержимое в воду. Обычно резаки валялись буквально повсюду, но теперь пришлось вытащить все. Резак нашелся в самом последнем, внизу. «Назад!» Эмми рассекла пленку одним движением, раскрыла дверь. Безил лежал внутри. Она схватила его за руки, потащила и вдруг поняла, как сильно боялась того, что он уже умер. «Ой!» — вскрикнул он, когда Эмми внезапно сдавила Безила в объятиях. «Что такое?» — выпустив его, спросила она. «Они сломали мне запястье, когда опихали внутрь». «А меня заколотили в лирипипе. Ты можешь идти?» Он кивнул. Эмми обвела лучом демонстрационный зал, пытаясь определить, куда лучше идти, и застыла в ужасе. «О, Господи!» Потоки били изо всех фальшивых окон и дверей в никуда. Взбивая пену, расшвыривая мебель, и та плюхалась в тучи брызг, кувыркалась в черном маслянистом озере, в которое превратился демонстрационный зал. «Нужно идти», — сказал Безил. «Нужно отыскать Мэтта и Тринити». «Вода поднимается слишком быстро», — сказал Безил и был прав. Вода уже доходила до колен. «У нас есть время. Это второй этаж. Вряд ли вода поднимется выше». «В нормальной ситуации, да. Но разве сегодняшней ночью хоть что-нибудь было нормальным?» «Так что, мы их бросим?» «Нам самим сильно повезло выжить», — стуча зубами, пробормотал Безил. «Еще несколько минут и гипотермия. Вода поднимается. Если не уйдем сейчас, можем не уйти вообще». Качаясь в потоке, мимо проплыло кресло Потемкин. Оно направилось к выходу из магазина. «Мы должны вернуться за ними. Обещай мне». «Я обещаю», — заикаясь, выдавил дрожащий Безил. «А теперь попадем». Они зашлепали вслед за потоком. В детских пришлось продираться через слой размокших плюшевых панд, чьи взъерошенные морды пялились в потолок. Звук водопада делался все громче, поток ускорялся, грозил сшибить с ног. Когда Эмми увидела источник шума, ее сердце ухнуло. Вода с ревом, вихрь, слетела вниз, на второй этаж, и не только по лестнице, по всему промежуточному этажу, тремя огромными водопадами. Лестница превратилась в пенный каскад. «Обойдем!» — заорал Безил, пытаясь перекричать шум. «Через кафе, к эскалатору с другого края демонстрационного зала, а потом низом до главного входа!» Эмми посветила в сторону кафе и увидела, как поток подхватил три стула сзаду, затянул на ступеньки, закрутил, скатил вниз, и там стулья исчезли в яростном потоке. «А ты сможешь?» — спросила она. Безил кивнул, и оба пошли в кафе, прочь от ревущего водопада на лестнице. Поток мешал. Когда нога отрывалась от пола, вода подхватывала ее, норовила утащить. Эмми было по пояс. Грязные брызги уже долетали до подбородка. Эмми вела Безила перед собой, держала за левую руку. Его правая свисала, как плеть. Мимо, кувыркаясь, проплыл очередной задал, ударил ножкой Безила в лодыжку. Тот упал и скрылся под водой. «Безил!» Голова показалась над поверхностью в 6 футах. Его быстро несло к водопаду. Эмми запрыгала следом, отчаянно стараясь удержаться на ногах. Безил не смог встать, поток снова сшиб его. Эмми потянулась. Напрасно. Слишком далеко. Она успела увидеть только его полные ужаса глаза. Безила затянула в бурлящий поток на лестнице, идущей вниз, на торговый этаж. Эмми закричала от бессильной злости. До безопасного спуска по эскалатору оставались считанные футы. А что теперь? Идти через весь торговый этаж, потом назад по складу самообслуживания и через кассы, чтобы добраться до выхода? Слишком далеко. А вдруг Безил не пережил падение? Но он же пришел за ней. Надо идти за ним. Она села в воду и отдалась на волю течения. Секунда, и Эмми уже летела кувырком по лестнице, вода кидала ее, била, словно кувалдой. В самом низу стремнина ударила, будто грузовик на шоссе, зашвырнула в глубину. Везде рев, муть, непонятно где верх и где низ. В лоб врезалось что-то острое, Эмми выпихнула на поверхность. Судорожный вздох, вокруг темнота, грязная болотная вода струится по лицу. Поток несет прочь от лестницы. Поразительно. Но Эми не выпустила маглайт. Она посветила по сторонам. Безил болтался рядом, уцепившись здоровой рукой за поддон с упаковками минеральной воды. «Ты в порядке?» — спросила Эми. Похоже, он был в шоке. Лицо посерело, глаза пустые, и трясло его, как в эпилептическом припадке. Эми зацепилась за ящики рядом. «Мы можем срезать через освещение и оттуда прямо на склад», — предложила она. «Затем проплывем мимо касс, и мы снаружи». Трудно было сказать, кивает Безил или его попросту так трясет. В лежащую на ящике руку Эми вдруг воткнулось что-то острое. Она инстинктивно дернула рукой и подтянула прямо к лицу что-то тяжелое, мокрое и черное. Она вскрикнула, взмахнула рукой, в воду шлепнулась черная крыса и забарахталась прочь. Эми повела вокруг лучом. Грызуны были повсюду, на всякой выступающей из воды поверхности. Пытаясь спастись от поднимающейся воды, они лезли вверх, кишели на полках, их покрывал сплошной ковер черных шевелящихся тел. Они карабкались друг на друга, на ящики и плавающий мусор, отчаянно старались зацепиться хоть за что-нибудь. Вода кишела ими. «Пойдем!» — закричала Эми. Безил не двинулся. Эми схватила его за шиворот и поволокла в холодный затопленный сумрак. Торговый этаж был более привычный покупателям частью магазина. Там они толкали тележки мимо полок, заполненных всякой обычной рухлядью. Тарелками, плакатами, рамками для фотографий, лопатками, рулонами упаковочной бумаги, стаканами, пластиковыми солонками, перечницами, посудными полотенцами, салфетками, декоративными подушечками. Теперь все это добро болтыхалось в реке глубиной по грудь. От воды поднимался холод и смрад, темнота пищала и шевелилась, заполненная мириадами крыс. Эми тащила Безила за здоровую руку. Течение толкало в спины, помогало, но они постоянно спотыкались о затопленную мебель. Тележки вокруг ног обвивались провода. «Еще немного и придем. Крепись!» Снова и снова уговаривала Эми. В Орске словно пронесся ураган. Плавающие мини-карандаши, бутылки с водой, размякшие карты магазина, размотавшиеся с катушек, цветочные горшки, зеркала, крысы. Вода несла все. На подходах к огромному складу самообслуживания Эмми обнаружила, что больше не нужно идти. Достаточно оттолкнуться от пола, и вода понесет. Гораздо легче плыть вместе с мусором, чем проталкиваться сквозь него. Поток завернул за угол, ускорился, вынес в просторный склад. Тут был бесполезен маглайт. Полки простирались на полсотни футов вверх до потолка. Повсюду слышался хруст и треск. Здание принимало тяжесть воды. Далеко наверху в темноте стонали и скрежетали загруженные стальные полки. Там и тут раздавались мощные всплески, эхом отдающиеся вокруг. Сверху валились коробки с бруками и мюсками. Что-то ударило по щиколоткам. Ступни зацепились за утонувшую мебель. Эмми закрутила. Она выпустила Безила и чуть не врезалась в опорную стойку. Повела лучом над несущейся водой. Да, вон его голова и плечи в потоке. «Хватайся за полку!» — заорала она. Он протянул здоровую руку, оттолкнулся ногами, зацепился, обернулся и закричал. «Плыви! Скорей! Не оглядывайся!» Эми сделала то же, что и любой в подобной ситуации. Оглянулась. На нее надвигалась волна крыс. Чудовищная масса, увлекаемая течением, направлявшаяся прямо в лицо. Тысячи их барахтались в воде. Эми представила, как они скребут губы, извиваясь, лезут в рот, под футболку пищат и раздирают кожу. Она в слепой панике кинулась вперед. Безил оттолкнулся, поплыл рядом. Они гребли изо всех сил, миновали кассы, где потолок снижался до обычных 10 футов. Эми стукнулась головой о плакат «До новых встреч», свисавших с потолочной балки. Позади из темноты доносился многоголосый писк. Избитое тело, сплошная боль. Руки налились свинцом, от холода горела кожа, губы потрескались. Но спасение близко. Вон стеклянные двери и парковка за ними. Они почти целиком под водой, но верх еще виден. Снаружи льется оранжевый свет. После магазинного мрака это почти день. Эми подплыла к датчику движения над дверью и помахала перед ним рукой. Затем шлепнула по нему, ударила кулаком. Бесполезно. Электричества нет. Двери закрыты. Вода сочится сквозь крохотную щель между дверями, с шипением брызжет наружу. «Крысы!» — стуча зубами, сообщил Безил. «Они приближаются!» Безнадежно. Столько мучений, и все впустую. Они с Безилом утонут, а до свежего воздуха всего дюйм стекла. А сзади надвигались крысы. Именно сюда их несло течение. Еще несколько минут, и вода закипит от них. Они вскарабкаются на лицо, пытаясь удержаться на поверхности. Загонят вниз своей тяжестью, вереща, раздирая, кусая, царапая. Настоящая торнадо из дергающихся ошалелых тварей. Эмми с Безилом утонут. Или их раздерут в клочки. «Огнетушитель!» — осенило ее. «Что?» — выдохнул, старающийся удержаться на плаву Безил. «Где он? С какой стороны от двери?» «Слева!» — нерешительно пробормотал он. «Слева! Да! Нет! Справа! Определенно справа!» «Безил, я смогу нырнуть за ним только один раз!» — посмотрев ему в глаза, сказала Эмми. «Слева! Точно!» Эмми глубоко вдохнула и нырнула. В воде растворилось столько моющих химикатов, что она обжигала глаза. Но Эмми их не закрыла. Она погружалась, отталкиваясь от рамы, разделяющей стеклянные панели. Грязная вода странно преломляла и искривляла свет маглайта, но его хватало. Эмми заметила красное пятно огнетушителя слева от двери, выдернула его из зажимов. «Ну да, прямо по инструкции. В случае экстренной необходимости разбейте стекло». В спину ударило что-то твердое, запуталось в ногах. Эмми перепугалась, задергалась, затем поняла, что это пунанг. Слишком поздно. Выпущенный из рук огнетушитель пошел вниз, лязгнул об пол и улегся на боку. Эмми отпихнула кресло и нырнула. Легкие горели огнем, но всплывать, чтобы вдохнуть, некогда. Она проплыла последние 3 фута, ухватила огнетушитель. Уперевшись ногами, повернула его нижней частью к двери, выдохнула, чтобы облегчить давление на горящие огнем легкие, подняла огнетушитель к плечу и грохнула в стекло. Но сопротивление воды забрало всю силу удара и сделало его бессильным толчком. Не во что упереться, и стекло слишком толстое, а огнетушитель слишком тяжелый. Все, теперь уж точно конец. Снаружи льется мутное оранжевое сияние. Сквозь стекло заметно движение. Полыхают синие, красные огни. Сирены? Это полиция? В глазах темнеет? Так близко, совсем рядом. Всю жизнь Эмми не хватало самую малость. Она отступала, не успевала, бросала. Вся жизнь — сплошное отступление. Сейчас Эмми старалась изо всех сил, но уже слишком поздно. Уже не успеешь всплыть, зато, наверное, хватит сил попробовать еще раз. Последние усилия, и тогда уже можно отступить в последний раз, уже в никуда. Последний шанс! Эмми приставила дно огнетушителя к стеклу, отвела на 3 дюйма, крепко сжала, напрягла плечи, как могла, и мысленно, заорав от натуги, ударила. Врезавшись в стекло, огнетушитель задрожал в руках, стекло загудело, будто подводный колокол. Но не разбилось. Эмми расслабилась. Выпустила огнетушитель из рук. Перед глазами все поплыло. Легкие заполнялись грязной водой. Эмми уплывала во мрак, к тому самому креслу, всегда поджидавшему ее. Но вдруг что-то треснуло. Будто переломили хворостину. По стеклу зигзагом побежала серебристая линия. Трещина. Такая яркая, что видно и сквозь сумрак. А затем звук лопающегося льда. Трещина добралась до правого верхнего угла, расширилась, брызнула осколками, а давление довершило остальное. Дальнейшее произошло в одно мгновение. Исполинский. Космический рев. Стекло взорвалось, водяная лавина обрушилась на стоянку, вынесла Эмми наружу, ударила головой о верх двери, обожгла болью. Эмми крутила, мотала, разворачивала и кувыркала вместе с мусором, крысами, стеклом, грязью и размокшими кассовыми чеками по стоянке для клиентов Орска.